что меня больше всего бесит в моем возлюбленном, так это его невероятная, непробиваемая самоуверенность. Даже занудство и неизбежное бурчание безропотно уступают ей первое место. Вот, например, выезды. Ведь вижу же, что нравится, знаю, что доволен, а ведет себя, словно склизкая медуза, которую силком вытащили на берег. Но объясните мне, как можно не любить активный отдых, а? Как можно предпочесть тупое сидение или лежание в тесной казенной квартире и унылое поглощение пива в духоте четырех стен, славной утренней пробежке по пересеченке с нетяжелым рюкзачком, рыбалке и тому же распиванию пива, но на свежем воздухе, а? Не говоря уж о том, что прочие активные занятия на лоне природы обретают особую прелесть, да и для здоровья полезней. И ладно бы все это не шло ему впрок, тогда бы я смирилась и махнула рукой на зануду и домоседа. Балрог, словно не с эльфом живу, а с каким-то унылым сиреном. Так ведь нет же. За год, всего за год моих пинков и упорных попыток расшевелить возлюбленного, он из тощего ушастого недоразумения, в которое я по вопиющему попустительству судьбы влюбилась, превратился в пышущего здоровьем красавца. По крайней мере, теперь его можно спокойно обнимать, не опасаясь проснуться в синяках от выпирающих отовсюду костей и маслов. Хорошая еда, здоровый отдых и прочие развлечения на природе творят чудеса. Честно. Ну и что, что готовит он? Зато при мне он делает это регулярно. И сам, между прочим, большую часть и съедает. И вы поглядите на результат, когда капитана Аптелемнара в последний раз видели рядом с пресловутой рюмашкой, а? Не до рюмашек ему теперь, совсем не до них. Не хочешь провести выходные на воле? Разве ж я тебя заставляю? Пожалуйста. Но я-то не обязана киснуть в городе, когда на дворе такая погода и лето. Я купаться хочу, и по скалам лазить, и песни петь у костра, и любить тебя, придурка ушастого, прямо на травке. И кто это тут чем-то недоволен? А вот чего я не терплю, так это уловок вроде сегодняшней. Договорились мы, что поедем вместе за город? Договорились. На работе тебя задержали? Нет. Избили, убили, ограбили? Тоже нет. Я прекрасно знаю, ты жив-здоров и пьешь где-то, собака сумрачная, не соизволив меня предупредить. И что я теперь, буду сидеть у окна, как идиотка, и ждать, пока ты посчитаешь нужным явиться? Нет уж. Так бездарно тратить выходные я не намерена. Захотел бы предупредить меня, нашел бы телефон и позвонил. Не захотел? Ну, извини. Кто ж тебе злобный знахарь? Прождав для очистки совести полтора часа вместо 15 минут, я плюнула, написала записку, где довольно сдержанно уведомила блудного милорда, что хоть он и не счел нужным оповестить меня об изменении своих планов на следующие два дня, я свои менять не намерена. Подхватила рюкзак и отбыла в вечерний туман. Раков ловить, да. Ибо люблю я, знаете ли, пиво с раками. И он его тоже любит, кстати. Захочет – найдет. Он всегда находит. И всегда уверен в том, что это его, следопыта и разведчика, заслуга. Ну и пусть его. А я вот сейчас дойду до места, поставлюсь, разведу костер, выпью баночку самайна, заряжу сетку у берега, выпью еще баночку и еще. Гад, я ведь напьюсь. Напьюсь из-за этого, гада. Я ему что, несчастная груша, которой даже позвонить лень? Раз не звонит, значит, не хочет. Да, вот сейчас точно напьюсь. И полезу за раками. Ой, берег какой скользкий. Тьфу! Ну, заодно и искупаюсь. А, явился. Ну, сейчас ты у меня получишь. Руки! Ну вот, опять. Как всегда. И почему я его до сих пор не прибила? Доставание злой, ругающейся и брыкающейся Нолвенде из речки смело можно зачесть в качестве любовной прелюдии и сразу после произведенного извлечения из водной стихии переходить к тому, что гордая мыслечтица деликатно именует процессом. Тоже своего рода традиция, заложенная в незабвенных колдубинских лесах более года назад. Горячая кровь предков Нолвенде по материнской линии требует драматичности во всем, даже в интиме. В процессе процесса традиционно топится очередной мобильный телефон, рвется дорогущее нижнее белье, и Эрин Рандир Аптелемнар узнает много нового про себя и свои нездоровые наклонности. Но это все сущие мелочи. Главное, потом можно спокойно поговорить, покаяться за спонтанный прием крепкого горячительного напитка и поведать о горестной участи Элемира, а также очередном фиаско в карьерном росте. «А ты говоришь о каких-то там наклонностях. По мнению столичных умников, я веду образ жизни истинного мужеложца, дорогая. Именно поэтому майорских погон мне не видать, как своих ушей», — заметил Эрин, откупоривая банку Самайна. «Твое здоровье, любимая». Похоже, Нолвенде расстроилась сильнее, чем сам пострадавший. Она смяла в кулаке пустую банку от пива. «Тогда мне тоже не нужны эти балроговые погоны. Мы вместе брали Малковиана, вместе рисковали, а теперь тебя унижают ни за что». «Не дури», — хмыкнул капитан, закутывая девушку в свою куртку. «Ты своего старлея заслужила». А я не слишком опечалился и отмахнулся. «Подумаешь». «Но мысли чтицу не обманешь. Она сердцем чует и отчетливо ловит общий эмоциональный фон, как бы Эрин не пытался спрятаться». «Конечно же ты опечалился и обиделся. Ну, хочешь, мы перестанем скрывать нашу связь», — предложила она решительно. «Я переберусь жить к тебе, и пусть все знают, что у тебя с ориентацией полный порядок». «Ага, и сразу в честь такого знаменательного события представят меня к повышению в звании», — рассмеялся Эрин. «Так и напишут в представлении за четкую гетеросексуальную ориентацию. Потом нас затаскают по комиссиям и вынудят кого-то одного уволиться из НЧЧК. Ты этого хочешь?» «Нет, не хочу», — пробормотала девушка. «И я не хочу рассказывать десятку любопытных чиновников подробности нашей личной жизни. И со службы уходить тоже», — довольно резко заявил Аптелемнар. И уже гораздо более мягким и вкрадчивым голосом добавил. «Вот если бы мы поженились, а, ну, я поеду к твоим родителям, объявим помолвку и все дела, а?»